Глава 13. Один раз, одна встреча. Хакусана заперлась в комнате. Она задыхалась. Легкие сжались, выталкивая остатки воздуха. Бароба Тон забился под стол, выпучив глаза на хозяйку. Хакусана бросила измученное тело к столику с фото мужа. Столик покачнулся, фотография упала на пол, стекло разбилось. Рамка удержала фрагменты на месте. По лицу мужа разошлись трещины, он выглядывал из надломленных стеклянных граней, но не смотрел на Хакусану. Он предугадал исход. Ранение Нобуо не удивило Хакусану. Она спокойно наблюдала за действиями самурая. Для нее все происходило в замедленном времени. Меч вышел из ножен, слегка отклонившись, изогнувшись, незаметно для находящихся в простом времени Асу и Седео. Вошел под ребра Нобуо со звоном, глотнул крови, попробовал плоти. Вырвал из Нобуо возглас изумления. Внук вцепился в меч, словно мог что-то изменить. Жадное лезвие изранило его ладони. Асу упала в обморок. Бесхребетная. И муженек не лучше. Седео не хватило даже на то, чтобы помочь сыну. Не говоря о том, чтобы предложить мечу свою жизнь. Духи замерли. Кто в полу, кто в стенах. Давно заучили, что в хозяйские игры не стоит вмешиваться. Хакусана считала растянувшиеся минуты. Явился Рю. Он, наконец, смирился с властью госпожи. Рёкан погрузился в безмолвие. Госпожа отрезала 103-й от мира и не позволила Хакусане разделить торжество. 103-й извергнул тьму, а после — сияние. Время запустилось. «Ты ждешь, муж мой?» — прохрипела Хакусана. Пальцы не сумели дотянуться до любимого лица. Договор с госпожой утратил силу. На стекло брызнула кровь. Трещина разорвала алые капли ветвистыми линиями. Путь Хакусаны завершился. Рю скорбел у ног Нобуо. Кумика предупреждала, что придется расплачиваться. Он опрометчиво думал откупиться своей жизнью, ничьей другой. Если бы не самурайский меч, пригвоздивший Рю к решению, он бы отступил. Не смог выбрать между братом и Кумика. Рю скользил по телу Нобуо взглядом и утыкался в скорбную спину матери. Рю мучила ее тихая скорбь. Асу перебирала волосы младшего сына. Маленьким он любил положить голову ей на колени и рассказывать долгие истории. А Рю сидел рядом и слушал выдумки брата, в которых Нобуо всегда был героем. Тихий, скромный, верный дому. Ведь его так и звали, Нобуо, преданный человек. Он не замечал своих сильных сторон, стремился стать кем-то иным. Природная нежность делала его мягче, разумнее старшего брата. Асу любила Нобуо так, как никогда не любила Рю. Он был ее малышом, последышем, а не наследником зачарованного Рюкана. Нобуо должен был прожить настоящую жизнь, не связанную с Хакусаной, Сан и госпожой. Но он хотел быть частью Рюкана. «Рю, ты не виноват», — уговаривала Асу и себя, и сына. «Я забыл, что мой противник — смерть». Рю чудилось, что брат шевелит ногой, слегка касается его, говоря: «Ну что ты, старший брат, нос повесил? Ты обыграл ее». «Нет, она взяла свое». Рю повернулся к Мичи, которая сидела рядом. Она невольно вошла в семью, и Рю воспринимал ее родной, скованной общей печалью. Он взял ее руку, положил на грудь Нобуо. «Вот так должно быть. Но уже ничего не исправить». Мичи задрала подбородок к потолку. Она изо всех сил сдерживалась. Слезы скопились, не находя возможности вырваться. преломили пространство. По лестнице, ведущей в холл, поскакали искры. Золотые, мерцающие, они плясали по стенам, прыгали, не оседая на полу и стенах, словно песочные часы перевернулись, и песчинки поднялись вверх. «Господин Рю! Рю! Рю!» раздавалась отовсюду перекличка голосов. Духи окружили Рю, искры пронзали их. «Господин Рю, мы свободны!» Мичи прижалась к Рю с одной стороны, Асу с другой. Духи обретали настоящие облики. Трое улыбающихся мальчишек со взъерошенными волосами. Маленькая девочка с тремя рядами стеклянных бус на шее. Старый продавец дайкона, когда-то в дождь попросившийся переночевать в уголке кухни возле кувшинов с соевым соусом. Богатый торговец, на поясе кошель полный денег. Позади него высокий, как сосна, худой и лысый монах. Руки у него длинные-предлинные, кожа обтягивает костяшки пальцев. Из-под локтя выглядывает женщина, одного возраста с Асу, держит тарелку с бамбуковым орнаментом. Адзуки Баба не расставалась с посудой ни на секунду. Духи заполнили холл. Они принимали человеческий вид и повторяли «Спасибо! Спасибо!» и крохотными светлячками исчезали под сводами потолка. Рю удержал Мичи. Она привстала, чтобы не дать Каппе, обернувшемуся юным водоносом в фартуке, исчезнуть. «Не плачь», — убеждал он. «Они обрели свободу. Желание Хакусаны-сан держало их долгие годы, обрекая на существование между мирами. Нынче пробил ее час. Они вольны уйти». Нежный голос заставил их обернуться. Сердце Рю лопнуло, ударив по ребрам. Сжалось, соединив разрозненные части, застучало в ушах, в кистях, в коленях, что затряслись и отказались поднять онемевшее тело. В любимые глаза не насмотреться. Они утонули друг в друге. Кумика предстала перед Рю в красном кимоно, но цвет постепенно сходил с ткани, оставляя лунное мерцание шелка. Рю вновь грезил дивным видением своей невесты. Она подошла, он не в силах встать, прижался к ее бедрам, вдохнул весну и дождь. «Я надеялся», — прошептал Рю, — «я бы пошел за тобой в страну мертвых, дошел до корня земли, перевернул бы страну вечности Токоя-но-куни, но она сама пришла ко мне. Ты проводишь душу брата, госпожа моя, не оставишь его во тьме». Спрятав печаль в одеянии Кумика, он не видел, что она улыбалась. Не видел, как открыла рот Мичи, как радостью осветился отец, как мать произнесла одними губами, не веря неспосланному дару: «Нобу, сынок». Рю молился явившейся к нему богине: «Если в твоей власти, забери меня, не его. Оставь его матери, оставь его Мичи». Смерть читает мысли людей. Кумика читала сердце Рю. Она коснулась его волос легче, чем бабочка задевает крыльями цветок, обхватила за плечи, чуть отстранила. «Любовь моя, взгляни. Его час не настал, и боги позволили мне направить его душу на дорогу к свету». «Ты что, плачешь?» — удивленный оклик заглушил тихую речь Кумика. «Что вы сделали с моим братом? Рю! Эй, Рю!» Нобуа обнимал Мичи и смеялся так громко, что точно перебудил дремлющий в травяной магии Рёкан. Мать хлопотала над младшим сыном. Мичи крутилась вместе с ней. Нобуа порывался подняться и спрятаться за спасительной стойкой ресепшена от их заботы, но они укладывали его обратно, принесли подушек, чая, влажных полотенец на лоб. Или все же не порывался? У живой Мичи стройные ноги, с пола открывался особенно хороший вид. Нобуо краснел, терпел запоздалые средства лечения, в которых больше не нуждался, и радовался тому, что Рю поглощен Кумико. Рю и Кумико стояли за порогом у распахнутых дверей. Ночь дышала прохладой. Плескались в пруду карпы, покачивались с тихим хрустом фонарики. В отель возвращалось оживление. Нобуо слышал и другие звуки. Таинственный перезвон, скрывавший тоску и ожидание. То без слов общались Рю и Кумико, а звезды подпевали им. Нобуо вздохнул. Он перешагнул грань миров и еще различал тончайшие изменения в сплетениях судеб, что напоминали движение струн и трепет, исходящий от них, в момент, когда звук уже родился, но не обрел звучание. «Больно?» — Седео искал следы страдания на лице сына. Лицо самого Седео, серое и усталое, выражало крайнюю степень отчаяния и принятия. Он умел принимать действительность, и, возможно, не один Нобуо слышал разговор звезд, но отец не позволял себе подобной мудрости. Нобуо как никогда остро пожелал иной судьбы. «Нет, папа, посмотри на Рю. Мама, Мичи!» — позвал он. «Что-то происходит!» Звезды падали с приблизившихся небес, стремились проникнуть на террасу, пробраться в здание. Луна вновь расстаралась, излила свет. Ночь обернулась серебряным днем, и Кумико с Рю походили на призраков. Туман окружил их прозрачной мантией. Он теперь тоже нес звезды. Влажные лучистые следы оставались на дорожках и камнях. Двор сверкал. Кумико целовала руки Рю. Самурай держал в руке пустые ножны. Заломы у губ воина исчезли, разгладились складки на переносице, заблестели глаза. Шлем он позабыл в 103-м. С грохотом падали с плеч, локтей и колен щитки. Распустились узлы доспеха, и тяжесть, сковывающая его столько веков, рухнула на землю, обратилась в песок. Рю опустился перед самураем на колени. Кумико повторила за ним почтительный поклон. «Не вам кланяться», — самурай поднял обоих. «Мы в неоплатном долгу, господин». Одной рукой Рю прижимал к груди Кумико, другой держал меч. «Из всех живых и мертвых нет никого, кому я обязан больше, чем тебе». Голос самурая напоминал эхо. Слова гасли, словно и они рассыпались песком, который через мгновение смахнет время. «Ты можешь прожить остаток своей жизни, как простой человек. Или...» — самурай улыбнулся. «Занять мое место». Примет ли госпожа нового слугу? Сам же отправляюсь искать мою любимую. В одном из миров, возможно, я вновь встречу ее. Самурай раскрыл руки. Небеса вошли в Рюкан. Души всех, кто жил и будет жить в нашем мире и в других мирах, откроются вам в назначенный срок, произнес самурай, глядя вверх. Помните, где есть любовь, там не боятся смерти. Лес распевал многоголосием деревьев. Могучие сосны, их стволы, хвоя и корни служили струнами происходящему. Небо обнимало землю, падающие звезды встречали древнюю жизнь. Почтительно расступались, принимая усталого путника. Самурай вознесся белой дымкой и разделил объятия неба и земли. Нобуо отстранил мать, встал. Как в детстве, сперва нерешительно, затем, сжав кулаки, подошел и повис у брата на шее. «Отец, позаботься о бабушке», — сказал Рю, глядя поверх головы Нобуо. «Она у себя, ей надо в больницу. Годы не настигли нас, как она пророчила. Но теперь болезнь возьмет свое. «Мама», — обратился он к Асу, не дав Седео ответить. «Я люблю тебя. Без тебя я бы не справился. Брат». Рю разжал скрещенные руки Нобуо, положил ладонь на его плечо. Нобуо не почувствовал привычной тяжести. Рука брата ничего не весила. От взгляда, которым Рю пронзал Нобуо, спина и грудь наполнились небывалой силой. «Отель твой. Отныне вы простые люди, в которых наш Рёкан нуждался с момента создания. Уверен, ты достойно распорядишься оставшимися годами». С Рю происходили перемены. Он сделался выше, суровее, старше. Нобуо заметил, как волнуются края его кимоно, мерно поднимаются вверх и вниз, будто дышат. Рю источал жар, о котором так часто говорила Хакусана-сан. «Мичи», — Рю поманил ее, соединил их с Нобуо руки. «Если позволишь, ты — тропа в будущее этой семьи». Нобуо непонимающе воззрился на брата. «Я не хочу прощаться», — всхлипнула Мичи. Она соображала быстрее, вцепилась одной рукой в Нобуо, другой — в Рю. «Рёкан открыт в любое время. 24/7», — усмехнулся Рю. «Без выходных. И отныне любой номер». Мичи фыркнула, но Рю не отпустила. «С тобой я тоже не хочу прощаться. Надо ведь как-то отомстить за посягательство на мое тело». Рю поцеловал Мичи в макушку. «Увлекательная вышла история, не правда ли?» Кумика, молчаливая, величавая в исходящем от нее свете, поклонилась Седео и Асу. Мыслями она уже устремилась вдаль, глаза казались отрешенными и пустыми, в них отражались не люди, а звезды, что указывали путь. «Ты готов, возлюбленный мой?» — спросила она. «Готов», — ответил Рю. «А я нет!» — чуть не закричал Нобуо. Огонь в душе Рю вырвался, раскрывая языки пламени цветком из сердца. «Позволишь ли служить тебе вечно?» — спросил он у Кумика. «Лишь рядом с тобой я смогу вынести этот долгий путь», — ответила она. «Тогда прости мне одну слабость», — Рю улыбался мечте, что превращалась в реальность. «Все наши духи умели менять облик». Спину отпустило. Что-то неведомое, прохладное прошлось по позвоночнику, ослабило давление на грудную клетку, освободило шею и поясницу. Рю сделал глубокий вдох. Прохлада окутала его с ног до головы. Перед глазами поплыли круги, Рю прищурился. Чешуйчатая спираль разворачивалась перед ним. Рю очутился в центре спирали, кольца замелькали, сужаясь. Тело ответило. По рукам и ногам пробежали судороги. Они не причиняли боли, наоборот, очищали и порождали тепло. В глазах полыхнуло пламя, Рю выдохнул облако пара. Человеческое обличье таяло. Рвалась связь с родными. Пальцы загибались, выходили наружу когти. Раздавались в стороны позвонки, отращивая острые пластины. В голове пронесся ветер, позвал в полет. Над склоном горы возник тончайший луч. Он обретал силу и разливался по густо-сиреневому небу и темно-синему лесу, одаривая сначала бледными, но все более яркими красками зарождающегося дня. По небу растеклось расплавленное золото восхода. Туман над Рёканом обрел розоватый оттенок, покрыл лес и поднялся к воспарявшему ото сна солнцу. Привязанности покидали Рю. Все, кроме одной, к сияющей своей госпоже. Нобуо Рю ухватил за хвост ускользающие чувства. Брату, Рю все еще это помнил, нужно повторять несколько раз. «Подумай, с кем ты хочешь встать под один зонтик». Голос Рю перешел в рычание. В утренней заре расправил могучие кольца белый дракон. Склонил рогатую голову к Кумика, подставил спину. Окинул прощальным взглядом вскрикнувшую мать. Дух обрел свободу. Дракон взлетел ввысь, поймал движение воздуха, взлетел к солнцу, унося госпожу. Выпендрежник, Мичи и Нобуа обрели дар речи. Покосились друг на друга. «Рю всегда был драконом», — сказала Асу и вздохнула. «И выпендрежником тоже. Меня волнует другое». Туман рассеялся, колдовство, окутавшее Рюкан, спало. На стойке визгливо зазвонил телефон. «Как мы втроем управимся с гостиницей?» Мичи обходила 103-й, проводя рукой по шершавым стенам. Босые ступни прощались с татами, запоминали неровности и стыки. Номер опустел. Комнаты выглядели заброшенными и одинокими. Мичи села на татами, закрыла глаза, приоткрыла правой, надеясь увидеть соломенного человечка, скелета или нука с холстом. Снова сощурилась. В переплетении ресниц легко представлялись паучки, снующие по стене, чтобы украдкой полакомиться с нами. Никто не возвратился. Мичи встала, постучала в дверь шкафа, прошла в ванную, поейкала зеркалу. Лист павловнии несет по реке жука. «Где пристанет он?» — прочитала Мичи на свитке в прихожей. За дни, проведенные в номере, она не удосужилась вникнуть в хайку Басё. «Где пристанет он?» — с грустью повторила она. «У меня стокгольмский синдром. Я умудрилась полюбить место заточения. Даже больше — место своей смерти». «И возрождение», — подсказал внутренний голос. Мичи испугалась. Внутренняя я растеряла бабушкины интонации. Говорила очень похоже на Рю. «Нет, не пойдет. Я не буду носить в себе заносчивого гада». «Почему бы тебе не говорить самой?» предложил тут же Рю внутри Мичи и сказал другим куда более приятным тоном. «Если хочешь, можешь забрать с собой». Для внутреннего голоса он звучал довольно громко. Возле Мичи стоял Нобуа. «Не бойся, это всего лишь я», — сказал он. Прошло 3 дня с золотого рассвета. Рёкан кипел, как вода в Онсонах. Асусан и Седеусан искали новых работников. Отель предлагал вакансии на любой вкус. Процесс обещал затянуться. Недовольные гости, оправившиеся от травяного чая и лишившиеся целого эпизода своих жизней, жаловались, хмурились и недоумевали. В одночасье идеальный сервис стал из рук вон плох, хотя завтраки и ужины оставались безукоризненными. Асусан не зря звалась королевой кухни. Нобуа дневал и ночевал на стойке регистрации, порой сокрушаясь, что смерть прошла стороной. «Чем я могу помочь?» Мичи приставала к нему, чем вызывала у Нобуа панику. Он бледнел, путал слова. «Ты все-таки на отдыхе?» — выдавливал он. «Отдых. Лучший в жизни». Мичи заглядывала во все углы Рёкана, бродила меж сосен, подолгу замирала над прудом, пыталась разглядеть грань между обретенной реальностью и утраченным навсегда изнаночным миром. Мама, бабушка, Нарутян, даже отец, застрявший на какой-то конференции в Европе, вспомнили про нее и названивали по несколько раз на день. Она говорила им, что занята, поглощена книгой и не может отвлекаться. Бессовестно лгала. Книга застыла на 10-й главе. Текст виделся теперь пустым и глупым. Слова падали с листа на клавиатуру, отчаянно желая вернуться на кнопки, избежать участи называться предложениями и тем более абзацами. Мичи порывалась написать в издательство, но ей было стыдно перед ноутбуком. Слова не шли, Мысли забаррикадировались в 103-м. Я увезу с собой весь отель. Он живет во мне. Мичи погладила татами. Наступило утро отъезда. Жаль, что не могу оставить хоть что-то на память о себе. Незачем, быстро произнес Нобуа. То есть я буду помнить о тебе и так, и эти стены тоже. Я... 103-й окончательно отнял у него дар речи. Он жевал губы. «Отвезу тебя на вокзал». «Спасибо, Нобуо». Машина стояла за воротами Рюкана. Они шли по дорожкам, петляющим между деревьев. Мичи впереди, Нобуо сзади с чемоданом. «Подумай, с кем ты хочешь встать под один зонтик», — сказал ему брат. Рю действовал импульсивно. Он мог отдать зонт незнакомой девушке во времена, когда это значило больше, чем просто поделиться зонтиком, когда это значило связь. Мог влюбиться в незнакомку, разглядев ее чистоту в холодных каплях дождя. Мог бросить вызов деспотичной главе семьи, мог победить смерть. Но бы умерещилось присутствие брата. Плечо болело, словно сильная рука вновь обрела вес и ударила, призвала к действиям. За поворотом показались ворота. «Мичи», — начал он. Мичи не расслышала, и они промолчали всю дорогу до вокзала. Деревья мелькали в стеклах микроавтобуса, дорога убегала назад, будто не желала вести их прочь от Рюкана. Но удерживающие время и людей чары развеялись с исчезновением Кумика и Рю, и машина вырвалась из соснового бора на основную трассу. На вокзале ни на мгновение не прекращалась смена потоков прибывающих и уезжающих туристов. Мичи переступала с ноги на ногу, обрушившийся шквал толпы будто пугал ее. Нобуо невольно повторял ее движение. В нем переминалась привычка отказываться от желаний. «Отец похоронил Хакусану-сан», — сообщил он, чтобы хоть что-то сказать. «Точнее, то, что от нее осталось». «Правильно». Мичи разглядывала билет. Токио значилось в пункте прибытия. От названия города в ней пробудилась энергия. Вокзал обладал своей магией. Завлекал не хуже Рюкана. «Ты думаешь, он придет к нам?» — спросил Нобуо. «Рю станет приходить каждый год?» «Нет», — ответила Мичи. «Он счастлив». «Что ж», — замялся Нобуо. «Кстати, я тут... Я все же тебе кое-что принес». Нобуо вытащил из-за пазухи сверток. «Кусочек Рюкана. Разверни дома, хорошо?» «Хорошо», — пообещала Мичи. Она поцеловала его в щеку на прощание. Он не удержал ее. Токио шумел 14 миллионами жизней. Бурлил, кричал, смеялся и плакал. Переливался огнями, гремел музыкой. Бежал на работу, бежал с работы, спал на ходу, давил громадами небоскребов. Пел в караоке, ел, закупался модными шмотками, делал стрижки, учился, мечтал, разговаривал о важном и пустяковом. Мичи не видела городской суеты. Ей грезился серебряный туман, молчание северных гор и дыхание онсенов. По вечерам Мичи направлялась в творческое кафе, изучала погруженных в работу посетителей. Молодой писатель больше не разглядывал ее. Выбрал целью симпатичную художницу, приходившую с настольным мольбертом. Художница садилась за угловой столик у окна и рисовала дождь. Какую бы погоду ни показывали большие окна кафе, она выводила мутные капли акварелью и вырисовывала из них бледные краски – красный, желтый, зеленый. «Цветы под дождем», – думала Мичи. «Зонты тоже цветы под дождем». Официант пристально смотрел за тем, как мечутся по клавиатуре пальцы Мичи. Работники кафе следили за посетителями. «Пришли? Оплатили? Будьте добры, трудитесь. Создавайте шедевры. Или что вы там создаете?» Изредка Митчи заказывала второй кофе, но обычно полная чашка стояла возле ноутбука все 3 часа, что Митчи писала. Стоило прикрыть веки, герои появлялись перед взором. Добрая Асу-сан, сдержанный Седео-сан, суровая Хакусана-сан. Как краски из дождя художницы. Если бы официант был еще внимательнее и смотрел не на руки, а на лицо, понял бы, что самая ответственная посетительница их кафе пишет с закрытыми глазами. Госпожа, страшная, запутавшаяся, забывшая предназначение. Самурай, не на мгновение о предназначении не забывавший. Нет, Митчи не полюбила свои пальцы. Они, спасибо бабушке за навязчивый образ, оставались кривыми, обезьяньями и неловкими. Но она дала им волю формировать мысли в слова, и пальцы справлялись, поспевая за историей, льющейся из закрытых глаз. Кумика, нежная, хрупкая, сильная, любящая. Рю с его кривоватой усмешкой, ожогами на спине и сердцем дракона. И Митчи, капризом судьбы, оказавшаяся в Рюкане, где отдыхала смерть. В комнате Митчи висел свиток из 103-го номера. Нобуо подарил ей хайку о жуке, плывущем на листе дерева кири к берегам покоя. Митчи ждала, что жук доплывет. Или прилетит волшебная птица Хо-О, проглотит несчастное насекомое и сядет на ветвь с сиреневыми цветами, чтобы исполнить желание. Ведь Рю обещал. Но Хо-О не прилетала. А если и явилась, невидимая или неузнанная, то исполнила иное желание. «Хорошее название — Рюкан, где отдыхает смерть», написала редактор издательства в первых строчках письма, похвалившая молодого автора за стиль и образность языка. «Я не верила, что ты успеешь». Только вот Митчи не отсылала ей письмо с первыми главами. В том отправлении значились подпись Мацумуры Рю и логотип Рюкана «Туманный лес», рука с цветущей веткой кири. Рю скинул в издательство начало книги, пока Митчи металась по отелю в виде духа, и редактор приняла незаконченную рукопись. «Вот почему мой ноутбук работал. Рю хотел, чтобы я дописала книгу». Митчи искренне думала, что в ней не осталось больше слез, но давилась их бесконечным потоком и печатала продолжение. «Дописывай и сдавай», — требовала редактор. «Крайний срок — конец ноября». Митчи воссоздавала духов, окруживших заботой ревущую героиню. Кожей ощущала тепло источников, душой — единство с загадочным миром, приоткрытым ей и никому более. Она бы ни за что не успела, если бы не несла их всех в себе. Митчи старалась сохранить Рюкан, не растратить в бушующем вихре токийских будней. «Мы можем с этим работать», — объявило издательство. Митчи дописала, и редактор забрала Рюкан из воспаленной головы. «Мать сказала, что ты стала хуже учиться. Это так?» — допрашивала бабушка по телефону. В Токио разворачивался октябрь. Митчи гуляла по Синдзюку Гёэн. В парке алели клены. Листья падали на тропинке. «В Рюкане были клены?» — не могла припомнить Митчи. «В десятке лучших на курсе, ба, как всегда». «Да?» — недоверчиво переспросила бабушка. «Еще она сказала, что ты вроде как...» Бабушка выдержала паузу. «Влюбилась? Какая у него группа крови?» «Вкусная!» — вырвалась у Митчи. Она выбиралась в парк по воскресеньям. Тенистые аллеи, идеальные овалы прудов, соединенные изящными мостиками островки — успокаивали сознание, в котором гнездилась и обретала сюжетные линии новая книга. «Ха! Вот оно как!» Бабушка пробурчала в трубку что-то на своем, недовольно бабушкином, и добавила. «Ты все пишешь?» «Пишу». «Но пиши». Клен уронил лист под ноги Мичи. Загнутые края походили на полураскрытые пальцы. В середине ладони листа паук кружил паутину. «Ты упертая! Глядишь, и выйдет толк!» Нобуо выслушивал гневную тираду гостя, когда на экране зажегся флажок нового бронирования. Запрашивали номер люкс. «103-й на сутки», — прочитал менеджер. За год семья справилась. Рёкан с древней историей привлекал сотрудников особым очарованием. Высокая ставка заработной платы обещала стабильность. Сервис вернулся на привычный уровень. Нобуо влез в бабушкины запасы. Оками-сан многое накопила за бесконечные годы процветания. Он поступил на экономический, учился заочно, чтобы разбираться в хозяйственной деятельности отеля. Взял себе расторопного помощника, нанял опытного бухгалтера. И без конца изумлялся, как бабушка справлялась совсем одна. «Мы не селим в 103-й на сутки», — отрезал Нобуо. Кимоно старшего брата сидело на Нобуо как влитое. Он следил за происходящим в холле. Асу, теперь звавшаяся Оками-сан, и шестеро горничных встречали гостей. Сэдэо вел группу на экскурсию. Работник службы питания выкатил тележку с завтраками из четвертого номера, располагавшего индивидуальной купальней. Зимний сезон был в разгаре. Близился февраль, люди стекались к источникам, к теплу и уюту. «Отменяю», — стажер ожидал распоряжений. «Отменяй, но не забудь предложить гостю альтернативу, а лучше позвони и поговор...» Взгляд Нобуо упал на имя гостьи. «Подтверждай!» — завопил он на весь отель. Во дворе лежал снег. Прерывающаяся бороздка от колес тянулась к террасе. Нобуо насчитал 7 чемоданов. Кое-что пришлось оставить, Мичи втащила в холл 8-й. Она подстриглась, короткие волосы прилипли к потному лицу. На плече висела сумка с ноутбуком. «Я видела толстую трехцветную кошку во дворе». «Ее зовут Миюки», — сказал Нобуо. Он приклеился к полу, сдвинуться с места не выходило. «Мама завела. Она давно хотела завести кошку, но бабушка не разрешала». Нобуо мял рукава кимоно, требуя помощи у его бывшего обладателя. «Миюки к нам забрела. Из деревни пришла, наверное. Мать оставила. Трехцветные приносят счастье, вроде бы. Ты забронировала на сутки. Почему так много вещей?» «Миюки сидит на фонаре. Красивая кошка. Но Асусан слишком ее откормила». «Зачем тебе столько вещей?» Нобуо посчитал чемоданы и подошел к Мичи. Она смахнула растаявшие снежинки с 8-го чемодана, достала завернутый в бумагу сверток. Снег во дворе заметался, подлетел к галерее, подгоняемый любопытством. Рюкан отчего-то весь залила румянцем. «Я приехала остаться», — сказала Мичи на ухо Нобуо. И раскрыла над ним алый бумажный зонтик.